Эпилог. «Мамочка, подожди, я поправлю тебе фату!» Маша подбежала ко мне, в сотый раз прихорашивая мой наряд. Я стояла перед зеркалом в подвенечном платье, любуясь сама собой. Правду говоря, счастливые женщины всегда красивы. Кирилл, волнуясь, ждал меня внизу, в нашем саду, украшенном сотнями пионов, которые я так люблю. Туда же на торжество приехали мои родители, Полина Михайловна и Дмитрий Петрович, девочки с работы, близкие друзья и коллеги моего почти мужа. Я мечтала о спокойной жизни, но все утряслось еще не скоро. Вспомнила, как мы приехали в наш поселок, который Кирилл упорно именовал городом. Лисовский остался уладить рабочие дела, он должен был присоединиться к нам через 3 дня. Родители поначалу хмурились, заслышав весть о моей свадьбе, но на защиту Кирилла встали дети, с восторгом рассказывая о том, как он помогал нам, как мы встретили Новый год, о его доме. Мама, узнав, что будущий супруг заботится о малышах, смягчилась. Вечером, когда ребятишки спали, я услышала, как она распекала отца. «Что ты, пень старый, все бурчишь? Сколько девочка натерпелась, не помнишь уже? Нам этот Олег с самого начала не понравился. Ты и тогда так не куксился. Тони ведь всю жизнь его за собой тащила. Только посмотри, какая она счастливая приехала, светится вся. А дети? Да я их такими довольными отродясь не видела». «Чего ты взбеленилась? Рад я, рад!» — ответил отец. «Хоть и быстро все. Время сейчас такое», — вздохнула мама. «Лишь бы Олег опять чудить не начал», — сказал папа. «У дочери теперь заступник есть, сладится все». Отец как в воду глядел. Мой бывший, узнав, что мы с детьми в поселке, пришел на следующую ночь пьяный в стельку. «Тонька, выходи!» — орал он, держась за забор. Я увела детей в дальнюю комнату, не стоит им видеть бывшего таким. Отец схватил старое ружьишко. «Что ты, папа?» — остановила его. «Давление подскочит». «Иначе он не уберется?» «Да не боись, доча, сейчас все уладим». Отец вышел на крыльцо, вскинул дуло. «А ну, пошел вон отсюда, язва, тебя раздери! Ты мне ружьем?» — еле ворочая языком, сказал Олег. «Я для вас, а вы...» Он бессмысленным взглядом посмотрел на меня, потом снова на ружье. На его глазах показались пьяные слезы. «Все, все из-за вас потерял!» Он стукнул себя кулаком в грудь. «Пхал, как вол! Стерва ты, Тонька!» Шатаясь 2 шага назад, 1 вперед, Олег побрел прочь, шумно сморкаясь и жалуясь на судьбу. «Давно он так?» — спросила отца, когда мы зашли в дом. «А сразу после приезда. Поначалу-то Марья, свекруха твоя бывшая, бегала по селу, всем хвалилась, сынок, мол, приехал, бизнесмен городской», — рассмеялся отец. «Даже свадебку им справила, чтобы по-людски все было. Там по пьяни Олег и признался, что они ваш магазин с этой Катькой-вертихвосткой по ветру пустили. Одни долги и остались». Потом Олег запил, Катька на ферму подалась дояркой. Живут в доме Марьи, та их кормит. Вас, видать, кто-то на улице повстречал. У нас-то языки какие, сама знаешь, вот Олег и притащился. Не боись, доченька, в обиду не дам». Отец воинственно потряс ружьем. «Папа, скоро приедет Кирилл, за нас теперь есть кому заступиться». Утром рассказала о произошедшем любимому, и он, быстрее закончив с делами, примчался на следующий день. Родители встретили его приветливо. Мама накормила до отвала, отец все расспрашивал о работе, а дети крутились рядом, все норовя забраться Кириллу на колени. Олег больше не появлялся, однако, когда мы гуляли вечерком с детьми и перед сном, нам встретилась Марья Степановна. «Бесстыжая!» — чуть завидев нас, заорала она. «Все деньги Олега промотала и уже нового мужика притащила. Совести у тебя нет! Оставила ему кучу долгов!» «Марья Степановна», — спокойно ответила я, — «вы перепутали. Промотал деньги ваш сын со своей любовницей. Еще и детей обокрал». «Ах ты ж, подлюка!» Свекровь чуть не кинулась на меня с кулаками. Лицо ее исказилось от ярости. Кирилл вышел вперед, заслонив меня и детей. «Женщина, Антонина не обязана вам и бывшему мужу ничем. Уймитесь и ведите себя подобающе». Тон его был настолько холоден, что, кажется, даже на улице мороз покрепчал. «А ты кто? Где эта приблуда тебя подобрала? На трассе с ней познакомился?» «Советую вам замолчать», — оборвал ее Кирилл. «Будете распускать сплетни обо мне и Тоне, встретимся в полиции. Закон о клевете никто не отменял». «А ты меня не пугай, не пугай!» — огрызнулась Марья Степановна, пятясь назад. Потом она резко развернулась и припустила по улице. «Отлично ты ее!» — усмехнулась я. «Была бы мужиком, получила по морде». «Зло», — сказал Кирилл, — «а с женщиной только так». «Мама!» — потянула меня за рукав Маша. «Нам ведь теперь не нужно ездить к бабушке Марье. Вас никто не будет заставлять», — прижала ее к себе. Антошка захныкал и стал проситься к Кириллу на руки, чувствуя его защиту. «Маленькие дети бывают на редкость проницательны. Мы не стали задерживаться у родителей, дела звали домой. До весны перебрали сотни вариантов с Кириллом, что же сотворить с моим участком. И я остановилась на глэмпинге. Мне не хотелось портить тот райский уголок живой природы, построив отели и вырубив десятки деревьев. Столовую делать тоже не стали, договорились с женщинами в Ершовке, что те будут готовить еду у себя и привозить постояльцам. Нам предстояло еще много работы, сделать мини-подстанцию, чтобы подключить электричество, позаботиться о естественных нуждах гостей. Кирилл зимой начал договариваться с поставщиками необходимого оборудования. Сегодня в час, когда мы соединяем наши судьбы, там кипела работа, которой руководил толковый молодой архитектор. Из швейного цеха я ушла сразу после Нового года, хотя еще вела бухгалтерию Натальи. Она упросила меня, сказав, что не доверяет приходящим работникам. Как полагается, устроила с девчонками отходную, накрыла в цехе стол, мы долго болтали, вспоминая наши трудовые будни, и я не видела зависти в глазах девочек. Они были искренне рады за нас с Кириллом. С каким удовольствием я занялась нашим бытом, внося маленькие штрихи, которые придают домам особый шарм. В помощь мне Кирилл нанял домработницу, даже не став слушать возражений. «Тоня», — сердито глянул на меня любимый, — «ты здесь не прислуга, а хозяйка. Я хочу, чтобы вечером моя жена встречала меня и детей веселая, а не вымотанная после домашней работы. Поверь, понимаю, каковы они рутинные ежедневные хлопоты по дому, и очень ценю все, что ты делаешь для нас. Одни твои блиночки и пирожки чего стоят?» Лукаво подмигнул он, целуя меня. Поначалу мне было сложно привыкнуть, что кто-то делает работу по дому за меня, но потом оценила заботу Кирилла. К тому же Марина, наша домработница, оказалась очень приятной и расторопной женщиной. Мы не относились к ней как к прислуге, скорее как к помощнице. Я с удовольствием болтала с ней днем, улучив минутку. Марина варила отличный кофе, как заправский бариста. Эх, правда, теперь про этот вкусный напиток придется забыть на какое-то время. «Доченька, ты готова?» — в спальню заглянула мама. «Ох, Тонечка, «Я и не видела прежде тебя такой красивой и счастливой!» Она смахнула слезинки щек. «Ну что ты, родная!» — обняла ее. «Это от радости, Тонечка, только от радости. Почему не идешь? Все уже заждались!» «Замечталась?» — усмехнулась я. «И забыла о времени. Родители приехали вчера вечером, когда, как и положено жениху, Кирилл укатил на ночевку к своему другу. Плохая примета видеть невесту до свадьбы. Отец устроился в кресле перед камином и, скоро пригревшись, задремал. А мы с мамой еще долго сидели на кухне, обсуждая последние новости. «Я видела недавно Марью», — сказала она, помолчав немного. «Не знала, говорить ли тебе. Олег совсем спился. Твоя свекровь...» «Бывшая», — передернула меня от воспоминаний о последней встрече с ней. «Да, конечно. Так вот, Марья упросила взять Олега подсобным рабочим на нашу ферму. Он день работает, неделю в запое. Держат его из жалости, платят какие-то копейки. Катя ушла от него. Знаешь, кому?» «Даже не представляю», — пожала плечами. «К Федору, Збруеву». Это был наш местный богач. У него имелось большое хозяйство с десяток коров, свиньи, гуси, куры, но Збруеву недавно перевалило за 60. Он же старый для нее, удивилась я. «Так девчонка не человека всегда искала, а деньги», усмехнулась мама. «Катька думала, будет в роскоши купаться, так она ведь Федю не знает, тот и первую свою жену уморил. Ему до этого сельские девчонки по хозяйству помогали, а как Катю в дом привел, Федя-то ее и приставил к своим коровам да свиньям». «Мне ее не жалко», — ответила, чуть подумав. «Каждый получает то, что заслуживает. Я теперь это только поняла». «Вы с Кириллом достойная пара», — улыбнулась мягко мама. «Я вижу, доченька, вам хорошо вместе, а детки как? Папой его называют?» «Нет. Они просили меня, но я запретила. Как бы ни сложилась судьба, у них есть родной отец, и это не следует забывать. Но мы нашли выход». «Какой же?» «Ребятишки зовут Кирилла батей», — рассмеялась я. «Он им и правда как родной. Олегу ведь никогда не хватало времени, чтобы с детьми прогуляться или позаниматься. То он работает, то устал и лежит на диване, а Кирилл водит их на секции, возит нас в парки, на аттракционы, просто в красивые места на прогулку. С Колей мастерит постоянно что-то, даже паять сына научил, представляешь?» «Когда о беременности своей скажешь?» — вдруг спросила мама. «Как догадалась, я никому еще не говорила». «Тонечка, ты ведь моя дочь!» Тихонько рассмеялась она. «Завтра на свадьбе и скажу», — улыбнулась ей. «Тоня!» — в очередной раз позвала меня мама. «Пора уже, доченька! Что-то сегодня витаю в облаках», — словно очнулась я. «Мама, нам давно надо идти», — кивнула Маша, держа коробочку с обручальными кольцами. Она взяла меня за руку и повела вниз. На пороге дома я замерла, любуясь нашим садом, что сейчас напоминал райские кущи. В воздухе даже пахло пионами. Невероятно. В глубине, там, где была ажурная беседка, меня ждал Кирилл. Гости стояли по бокам мощеной дорожки. Я ступила на нее и пошла навстречу своему счастью.